Мелодично звякнул колокольчик на входе. Ко мне от стойки подошла улыбающаяся, симпатичная девушка в строгой черной юбке и белой блузке. Слегка наклонив голову и глядя на меня максимально приветливо, она произнесла: «Месье ожидают?» «Ну да, конечно. Месье последним парижским дилижансом прибыл». Улыбнулся я и огляделся. Уютное небольшое кафе, стандартные французские бордовые тона. «Да, моя фамилия Кожевников», – ответил я девушке. «Пойдемте, я вас провожу». Иван сидел в дальнем углу, лицом к входу. Чашка кофе, дымящаяся сигарета. Увидев меня, он встал со стула, улыбнулся своей фирменной американской улыбкой на 32 зуба, а глаза его на мгновение потеплели. «Здорово, дружище! Сколько лет, сколько зим!» – произнес он. «Ведь так говорят в России!» «Привет, Иван! Выйдешь на пенсию, приезжай в Россию. Там тебя точно примут за своего!» Я улыбнулся и ответил на крепкое рукопожатие. «Как Сара с Сэмом?» Девушка, следовавшая за мной, приняла заказ на один американо и удалилась. «Да у нас-то в порядке вроде все. Это у тебя приключение», – покачал головой он. Мы сели за стол, я достал пачку лаки, сунул в зубы сигарету, затянулся, выпустил изо рта дым и спросил. «Как я понимаю, ты мне не случайно позвонил? Или узнал, что я нахожусь неподалеку и решил, что все-таки нужно иметь хоть немного совести и повидаться?» «Ты вот что скажи мне, Рома. Обязательно было бить морду члену совета директоров. Хотя этому члену многие бы вот так хотели разбить физиономию. Мои ребята эту запись смотрели с завистью». «Запись?» – удивленно произнес я. «Ну что ты право, как ребенок?» – подмигнул мне он. «В отеле есть камеры. Все пишется. А фигура размера в Чейне, уж поверь, почти постоянно находится под наблюдением». «Значит, получается...» – начал было я. «Ничего не получается!» – оборвал меня на полусловие Иван и откинулся в кресле. «Если бы эта запись случайно...» – он выделил слово «случайно...» – «не попала в руки специального агента ФБР Фостера...» «Ты ведь заметил, что ФБР сейчас лезет во все дела Аркона?» «То ты, мой друг, вместе со своей спасенной из лап чудовища красавицей, сейчас бы кормили рыб где-нибудь на дне залива». Я сидел и подавленно молчал. Действительно влип. «Спасибо, Иван. Я ведь не разглядел, что это он. А потом уже было поздно». Я затянулся и погасил сигарету в пепельнице. «И что мне теперь делать?» «Не за что пока еще», словно не расслышав вопроса, произнес Иван. «Девчонку твою мои ребята потеряют по дороге». Он улыбнулся и осуждающе покачал головой. «Тоже мне конспираторы. Так что ей некоторое время ничего не грозит. А потом, вероятно, все это будет уже неважно». «Так вы следили за нами?» «Ну а как ты думал, запись попала в ФБР?» «Кстати, жди, они тебя скоро пригласят для беседы, я в этом уверен. Так вот, на этой записи Чейни угрожает тебе, и это гарантия твоей безопасности. Если с тобой что-то случится, у ФБР появятся дополнительные рычаги воздействия на корпорацию. Это понимают все, поэтому нам приказали только следить». Мне, наконец, принесли кофе. Я отхлебнул глоток и чуть не подавился от пришедшей мне в голову мысли. «А в номере отеля тоже камеры стояли?» – спросил я. «А то мы там...» Иван сначала непонимающе уставился на меня, а потом, сообразив, рассмеялся. «Нет, не стояли. Чего мы там не видели?» Успокоил он меня. «Хотя шуметь ночью вы могли поменьше, конечно». «Ну ладно, пошутили и хватит. Теперь о главном. Ты же понимаешь, то, о чем я сейчас буду с тобой говорить, это даже не служебная тайна». Я выставил перед собой руки и сделал движение, будто закрываю рот на замок и выбрасываю ключ. Иван недовольно покачал головой и спросил. «Что ты знаешь об Арконе?» «Да то же, что и все. Игровой мир с полным погружением, топ-1 в мире, цена проекта около 200 миллиардов долларов вроде. Около 10 миллионов онлайн в среднем, если мне память не изменяет. А сам-то что, только 35-й уровень получил? Это же мир возможностей. Волшебники, воины, эльфийки всякие с феечками. Возможность стать реально крутым и добиться того, чего никогда не добьешься в этом мире. Иван внимательно смотрел на меня своими серо-стальными холодными глазами, ожидая ответа. Я откинулся на спинку кресла и ответил, не задумываясь. «Ты знаешь, я же художник и очень хорошо чувствую фальшь. Воин 35 уровня – это больше для работы. По локациям попрыгать, посмотреть на результаты своего труда. А когда знаешь, что это нарисовано тобой, и хотя наши кричат о практически идентичных с реалом ощущениях, ерунда это. Мозг говорит одно, а руки чувствуют другое. Ну вот, например, есть там такое заведение неподалеку от площади героев в Вайдаре. «Черная фиалка» называется. Иван, понимающий, хмыкнул, а я продолжил. «Я там был один раз всего. Взял девчонку на ночь. И вроде все хорошо, но чувствуешь, что спишь с резиновой куклой. Вернее так, с ожившей резиновой куклой. Тактильные ощущения не те. Скажем, ландыши пахнут ландышами, но как-то не так. Я не знаю, как еще объяснить. И самое главное, я достал новую сигарету из пачки. Я хочу нормально жить». Найти себе подругу, наконец завести детишек, а там это невозможно. Развел руками я. «А ты эстет, брат!» – улыбнулся Иван. «Ландыши ему не угодили. Да будет тебе известно, что у тех, кто долго сидит в виртуале, совсем другое восприятие мира и ландыши – ландыши. И девушки настоящие!» По прогнозам аналитиков, где-нибудь через полгода RP-17 выйдет на новый уровень управления. Он же обучается в процессе работы. И ощущения, даже у таких, как ты, приблизятся к максимальным. Хотя тебе, конечно, это не поможет. Девочек там много, а вот детей ты не сделаешь. Факт. Хотя все это лирика. Он пожал плечами и нахмурился. «На самом деле все очень плохо». «Да что происходит?» – не выдержал я. «К чему эти шпионские игры?» «Помнишь, у нас две девчонки пропали из департамента внешних связей? Моника Рид и Сара Прайс». Он достал из пачки очередную сигарету. «Так вот, и та, и другая несколько раз присутствовали на приемах у Чейни в его особняке». Иван глубоко затянулся. «В общем, когда мы стали искать... Ну, ты знаешь, полиция сама по себе, а наша контора просто обязана влезать в такие дела. Мы должны пресекать даже возможность утечки информации. А тут две сотрудницы с третьим уровнем допуска. Так вот, когда мы проверяли всех присутствующих на тех вечеринках, всплыла информация о некоем проекте «Парадис». Зоне отдыха в Арконе, которую не контролирует управляющий искусственный интеллект. «Такое невозможно», – возразил я. «Без участия 17-го ничего в Арконе не происходит. Он там как демиург. Любые системные изменения проходят только с его одобрения. А чтобы изменить его настройки, нужен совет акционеров и не менее 75% голосов». Я посмотрел на хмурящегося приятеля. «Вань, ты же читаешь новости. Аркону сейчас принадлежит только 41% акций». «Да мне плевать, что там возможно, а что нет». Иван подался вперед. «Когда меня вызывает Хейс и говорит, чтобы мы прекратили копать, а потом один из моих ребят приносит это...» Он сунул руку во внутренний карман пиджака, что-то достал и, положив на стол, пододвинул ко мне. На столе передо мной лежал обычный дешевенький китайский видеоплеер, размером чуть больше пачки сигарет. «Что это?» «Не понял я». Иван откинулся на спинку кресла и, скрестив руки на груди, кивнул на плеер. «А ты включи и посмотри». Я пожал плечами и нажал на кнопку воспроизведения. Картинка проступила сразу. Скулящая, растянутая цепями на столе светлая эльфийка. Явный игрок. Ник Присси. 15 уровень. Здоровье в желтой зоне. Многочисленные порезы на теле. Из одежды только стандартные трусики и лифчик. Обстановка вокруг выполнена в кроваво-красных тонах. Черная мебель, огромное зеркало. Все, что цепляет камера. Рядом со столом темный эльф. 178 уровня. Ник Кувас. В руке обычный столовый нож. Стоит к камере в полоборота. Поэтому лица его не видно. «Не волнуйся, зайчик», – произносит он голосом доброго доктора. «Мы еще немного поиграем, а потом обязательно подлечим тебя». Ножом он перерезает лифчик, отшвыривает его в сторону. По-хозяйски кладет левую руку на грудь девчонки и вопрошает ее. «Как тебе?» Тут он оборачивается к снимающему. «Нахрена ты это пишешь, идиот?» Его красивое лицо искажается. «Да ладно тебе, Ронни!» Слышен голос второго, и на этом запись обрывается. «Откуда это у тебя?» Уставился я на Ивана. «Это же... это... оттуда!» Он забрал плеер. «И что ты скажешь теперь? Пытки, говоришь, невозможны? Насилие невозможно? Что-то я сомневаюсь, чтобы она добровольно позволила снять с себя бюстгальтер. Кстати, Присси...» Он сделал паузу. «Такой ник был у персонажа Сары Прайс. Ник в игре значится офлайн, но она явно там. Ты же видел запись? Это точно Аркон, а не тайский порносайт. Расположение кнопок на панели, индикаторов здоровья и маны». Я пораженно молчал. В игре запрещены пытки, если это не касалось игрового процесса. По квесту тебя могли, к примеру, поймать и сжечь на костре. Веселая жизнь у темных. Но во время этого болевые ощущения исчезали. Но чтобы вот так приковать и резать ножом, всегда есть кнопка «Логаут» и связь с администрацией. Аккаунт, попытавшегося такое сделать, будет немедленно удален, без права восстановления. И нельзя ни с кого бы то ни было снять ни одного предмета экипировки, включая нижнее белье, которое снимается по обоюдному желанию. Все-таки 18+, и секс тут возможен между любыми представителями гуманоидных рас. Возможно, эта девчонка – реальная мазохистка, и все это элемент игры. Но почему тогда у нее совпадает ник с пропавшей, и почему она не в сети? Я окончательно запутался. У Ивана зазвонил телефон. «Да». Пока он слушал говорившего, я наблюдал, как хмурится его лицо. «Понял. Отбой», – произнес он, убрал телефон в карман и о чем-то задумался. «Уезжай, Рома. Ты вляпался в огромную кучу дерьма», – констатировал Иван, доставая ручку и написал на салфетке адрес. «Нам сказали снять с тебя наблюдение. Странно». Он передал мне салфетку. «Поезжай по этому адресу. Отсидишься 3 дня». «Потом сваливай на такси из штата!» Это он от меня таких словечек понабрался. «Телефон забудь здесь. Машину оставь. Мои ребята ее потом отгонят к твоему дому. Позвони мне через неделю на работу. Все, давай. Удачи тебе. Иди. Я расплачусь». «Спасибо тебе». Я поднялся и протянул ему руку. Он встал, пожал мне руку и хлопнул меня по плечу. «Ключи не забудь оставить». Я положил на стол связку ключей от машины и дома, еще раз глянул на него и, развернувшись, пошел на выход. На улице я огляделся, приподнял воротник ветровки и, чувствуя себя участником дешевого детектива, быстрым шагом пошел в сторону подземки. Как же быстро может измениться твоя жизнь? Дом, машина, работа, ребята из отдела. Все это нужно бросить и куда-то бежать. Поглощенный своими мыслями, я прозевал движение парня, идущего мне навстречу. Сильнейший удар в солнечное сплетение, выбив из легких воздух, сложил меня пополам. Шею кольнуло, и уже теряя сознание, я услышал звук открывающихся дверей, подъехавшей сзади машины.